Техническая часть будет не очень длинная, наверное, 40-50 минут. И перед ее началом коротенечко повторю для тех, кто, может быть, не слышал, либо слышал только часть того, о чем мы говорили. У нас возник вопрос, как быть счастливым? Соответственно, было придумано простое решение, точнее не придумано, а обосновано простое решение. Уровень вашего счастья напрямую зависит от того, в каком состоянии вы находитесь. И если вы находитесь в состоянии низких вибрационных тонов, либо низких эмоциональных тонов, они связаны друг с другом, то вместо того, чтобы быть счастливым, мы пользуемся суррогатными формами счастья. Например, счастье от сравнения себя с кем-то, счастье от того, что мы с кем-то поссорились, счастье чувствовать себя несчастным, счастье от покупок, счастье от сочувствия, сожаления, счастье от того, что мы хуже всех. То есть вплоть до такого. Ребят, мы сейчас не рассказываем о том, как излечать болезни, исцелять болезни. Пожалуйста, этот вопрос закройте. Не задавайте вопросы на эту тему, ладно? А то я никогда не дойду до практики. А смысл, можно избавиться от системной склеродермии? Не знаю. Зависит от того, на какой стадии она у вас находится. Если это серьезное уже биологическое нарушение, то нет. Если только психосоматическое, то да. Так, возвращаемся к теме. Блин, отвлекся. Люблю отвлекаться. И продемонстрировал, что хорошее низкотоновое состояние. Гнев и обвинение. Ага. Знакомое. Как из этого перейти в счастье? Простейшая технология. Если я остаюсь в фазе обвинения, то каким образом я стану счастливее, не сдвигаясь? Я буду дальше обвинять всех людей, говорить, сволочи, сволочи, сволочи, не дают проводить вебинар каждый раз. Вот что проку им говорить о том, можно, нельзя. Конечно, можно или нельзя. Все равно это не поможет. Надо действие, действие делать. А они продолжают задавать вопросы. И так далее. Буду ли я счастлив? Нет. Это не настоящее счастье, это суррогат. Но будет ли мне легче? Да. Потому что виноваты они. Некие мифические они, которые не понимают. Понимаете, да? И вот спасибо, классный пример. Потому что на нем сразу понятно, как действуют 100% людей. Всегда можно найти виноватого, его обвинить, почувствовать, что я-то, блин, белый пушистый, я духовный, а они, а я духовный, а этих тварей, а я духовный. И в этом безобразии, по-другому, наверное, его сложно назвать, живем практически все, практически 100% времени. А не хочется. Хочется, чтобы опустился. Там какое-то колыхание, говн произошло, чуть-чуть успокоилось, тебя бульк обратно в состояние счастья, думаешь, как классно. Спасибо людям, что показали очередную недоделочку, которую можно реализовать вот так вот, просто-напросто вокруг окошка, повесив небольшую инструкцию. Правда же? Правда. Из состояния разума это очевидно? Очевидно. А из состояния стандартных вопросов, точнее стандартного вот этого колыхания внутренних зарядов по поводу того, что очередной раз отвлекают. Оттуда это не очевидно. Оттуда хочется убивать, а из состояния разума хочется сделать так, чтобы люди получили четкое, однозначное руководство к действию. Ведь его несложно сделать. Я думаю, что служба поддержки это запишет. И после семинара мы это обсудим и реализуем. Вот. Теория, практика тут же. Как вы заметили, у меня очень быстро включился процесс осознавания того, что происходит, и моментальное всплытие по тонам. Как минимум до состояния разума, а иногда немножечко до состояния любви. Да, озвучивать его бывает полезно. Состояние всех, медитация всех люблю, да, Андрей Панфилов, точно. Как люди начинают злиться, если их из этого состояния выбивают? Заходишь в комнату, там сидит кто-то молится, открывает глаза, и тут такая волна ненависти. Выйди, закрой дверь! Потому что человек с Богом разговаривает. Понятно. Понятно, в какой ситуации он пребывает. А какой шаг от разума к любви? Это еще один волевой шаг. Он не делается автоматически. Это шаг от состояния мозга к состоянию души. Как только мозг понял, что я включил разум, все, я уперся в потолок. Душа, тук-тук, готова впустить? Душа говорит, конечно, дорогой. И впускает в состояние любви. И в этом состоянии оно единственное, что для большинства людей очень энергозатратно. Поэтому они его стараются, ну так вот, дозированно. Кого люблю, того люблю. Остальные, ну, не трогают хорошо. Я их не трогаю, у нас состояние консерватизма. Мы друг другу не мешаем. Понимаете? Вот. Что сейчас будем делать? Сейчас нам потребуется шкала тонов, эмоциональных тонов Хаббарда. Мои потрясающие, любимые сотрудники службы поддержки вам сейчас дадут ссылочку. Откройте эту, да, вот Евгений Гаврилов уже дал, откройте эту страничку. Дальше мы просто по ней с вами пройдемся. И затем сделаем несколько медитаций. Мы разберем три ситуации из вашей личной жизни. Просто вы сами по ним пройдетесь. И за три ситуации у вас появится, ну, ощущение того, через что вы проходите, поднимаясь по шкале тонов. Почему состояние любви для нас для некоторых энергозатратно? Потому что сердечко продолжает искренне считать, что мир небезопасен и любить нельзя. Вот. Вот человек в комментариях права качает. Тоже подчеркивает, что надо было сразу написать, что семинар из двух частей. Я думаю, что менеджер проекта учтет этот факт и будет более четко его описывать в письмах. И вот благодаря таким людям, которые остаются обиженными, мы действительно можем очень серьезно и быстро продвинуться в сторону безупречности, наверное. Спасибо им большое. Это от чистого сердца. Потому что благодаря таким людям мы действительно быстро развиваемся. А если мы находимся в состоянии борьбы с ними и доказываем, что нет, мы имеем право, мы остаемся в той же самой ситуации, только еще хуже. Так вот, перешли к шкале Хаббарда. И если вы на нее посмотрите, этот смешной дядечка своим прекрасным стульчиком, мы будем... А, это было написано? Ну, вообще. Зачем плевать? Это вы про меня, что ли? Давайте посмотрим на эту шкалу. Смерть тела, с ней все понятно, оно мертвое. Апатия по этой шкале, по шкале Хаббарда 0,05. Зачем нам нужна шкала Хаббарда? Если вы посмотрите, здесь 24 пункта от смерти до энтузиазма. Это просто более детальная шкала. Она содержит в себе больше промежуточных состояний. Если мы посмотрим на шкалу Хокинса, там их порядка десятка, тут в 2,5 раза больше. Что гораздо, ну, в 2 раза больше, что гораздо приятнее. Некоторые слова тут можно переназвать, потому что апатия, Ну, это состояние, когда тебе кажется, что все бесполезно, безнадежно. Это тоже все бесполезно, но еще есть идея о том, что можно что-то сделать. Жертва – это я несчастный, меня никто не любит, никто не приголубит, пойду я на помойку, наемся червяков. Они такие разные, зеленые и красные, наемся и умру. А потому что меня никто не любит. Хорошая украинская песенка. Самоуничижение. Другими словами, это называется стыд. То есть глубокое-глубокое чувство стыда. С него мы сегодня будем начинать наши практики. Незаслуженность. Это ощущение, когда ты чувствуешь, что все плохо, но ты этого не заслуживаешь, ты заслуживаешь большего, но мир к тебе входит трупа, частота ноль. Что мир к тебе несправедлив, просто вот до предела. Искупление. Ты начинаешь из чувства вины делать что-то, чтобы свою вину искупить. Горе – это когда вам так плохо, что вам кажется, что только внешний человек, оказав по отношению к вам сочувствие, сделает вам что-то полезное, позволит вам из этого горя выйти. Задабривание. Очень похоже на искупление, но задабривающий человек, искупающий он как раб себя ведет. А задабривающий он как собака, которая пытается взглянуть в глаза хозяина и говорит, ну что еще, хозяин, изволишь? Что бы еще вот для тебя сделать, чтобы ты меня полюбил по-настоящему? Сочувствие, ну тут у нас скорее всего то сочувствие, которое мы сами пытаемся выдавить всеми силами из других людей, даже выбить. Для этого мы готовы заболеть, чувствовать себя плохо, либо посочувствовать другим. И через это почувствовать себя плохо. Знаете, вот бывает иногда, от одной дамы слышал, я иду, а там собака, у меня просто сердце разрывается, она такая несчастная. Рассказывает это всем. Все чувствуют, что действительно сердце разрывается, сочувствуют ей. И вот эта вот волна сочувствия от одного к другому, она передается, передается, передается. И таким образом человек пытается напитать свое пробитое сердце, в котором нет любви, но много сочувствия и жалости. Ужас. Как вы думаете, ужас, как сочувствие и ужас, почему они так близко? Ну потому что когда сочувствуешь, это ужас, как все плохо. Поэтому сочувствуешь. Но когда испытываешь сам цепенящий ужас, то дальше скатываешься в позицию «посочувствуйте меня все, я испытал такой кошмар». Отчаяние. Я все попробовал в этой жизни, у меня ничего не работает. Мне ничего, никто уже не поможет. Звучит примерно как безнадежность, но в отчаянии человека активно эмоционирует. Он плачет. Он мучается. В безнадежности он уже не мучается. Он просто окончательно сдался. Обновить с планшета страницу, нажав на кружочек, перезагрузить. Эхо выключить второе окошко. У вас просто два работают одновременно. Страх. Страх – это то, в чем живет много людей постоянно. Просто постоянно. Они всего боятся. Самая простая форма страха – это тревожность. Человек тревожится по поводу без повода. Вот, кстати, беспокойство – это и есть тревожность. Такое, знаете, незначительное отличие. Но страх – это когда все страшно, а тревожность – это когда энергии уже достаточно, чтобы об этом постоянно говорить. Я боюсь, что у меня ничего не получится, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь. У меня одна сотрудница есть, она москвичка. Когда я познакомился с ее семьей, я был в экстазе. По-другому назвать это сложно. Слово «я боюсь» у каждого из членов семьи повторяется по 2-3 раза в минуту. Представляете? 2-3 раза в минуту. Я боюсь. Как вы думаете, в каком тоне они живут? Вся семья в страхе. Базовый тон семьи. Все боятся. А мама работает воспитательницей детского сада. Как вы думаете, что испытывают дети, которые находятся в ее группе? Они все боятся. Все заранее нашли шкалу? Нет, мы дали ссылочку в чате. Сейчас повторят ссылочку. Вы тоже ее откроете. Скрытая враждебность. Это вот то состояние, в котором Клара, например, написала сейчас фразу. А что, все заранее нашли эту шкалу? И спасибо за то, что прокомментировали. Вот представьте, насколько кстати и к месту. Я только собрался открыть рот, чтобы рассказать про скрытую враждебность, и вы пишете, Клара, эту фразу. Просто большое вам спасибо за возможность продемонстрировать. Я к вам очень хорошо отношусь, и обратите внимание, что та эмоция, в которой мы пребываем, она никаким образом не связана с личностью человека. Надо отделять эмоцию от человека. Человек может быть в любой из этих эмоций, и он прыгает по ним, как заяц по грядкам. Быстро, легко, непринужденно, красиво и эффектно. Но когда мы находимся в скрытой враждебности, нам очень хочется друг друга подначивать, точнее не подначивать, нет, подначки – это антагонизм, а скрытая враждебность – это подлость. Мелкая подлость, которую мы делаем постоянно, когда находимся в этом тоне. И, к счастью, мы этот тон обычно проскакиваем быстро, поэтому до подлости обычно не доходим. Просто подумаем, дал бы в рожу, да нельзя. И вроде бы как хочется уколоть, но уже перешел по другим тонам, к другим тонам и запал пропал. Отсутствие сочувствия. Это такое холодное состояние. Ну, невысказанное возмущение, я так понимаю, все и так понятно. Отсутствие сочувствия – это холодное состояние, когда я тебе, падли, сочувствовать не буду, а при возможности утоплю. Ну, это или из серии. Вот если бы ты мне попался как-нибудь в темном переулке, пьяный, связанный, я бы тут тебе, понимаешь, все припомнил. 1.3. Открытое нормальное возмущение. Я вообще не понимаю. Тут обещали. А нету. Обещали открытую трансляцию, а тут закрытая. Где искать открытую враждебность, если ее не чувствуешь? Друзья, знаете, мы на самом деле не приучены чувствовать эмоции. И на самом деле это серьезная большая задача. Научиться чувствовать и понимать по шкале, где ты находишься. Но открытую враждебность где искать? Ну вот то состояние, в котором вы написали фразу, это и было скрытой враждебностью. А что, я не поняла, тут все? Уже заранее скачали? Ну хорошо, назовите это претензией, но на самом деле скрытая враждебность. Кто-то обещал, не сделал, ты сидишь и возмущаешься? Да, возмущаются. Если хватает энергии на большее, то ты начинаешь не просто возмущаться, а так конкретно ненавидеть этого подлеца. Если энергии становится еще больше, начинаешь его мутузить. Боль – это эмоция, которая сопровождает состояние эмоциональной боли. Недовольство, знаете, все, что находится между полтора и страхом, это агрессия. Чувствовать, чувствовать. Ой, это хороший будет курс, конечно. Но сложный. Нет, даже от двух до единицы это агрессия. 1,9 враждебность. Тут ты не бьешь, но готов. Бьешь в гневе, а у враждебности ты просто всем своим видом показываешь, что вокруг одни враги. Антагонизм. Это не настолько негативное состояние, как враждебность, но очень хочется какой-нибудь сарказм, шпильку вставить, уколоть, унизить слегка, так вот мордой об стол немножко повозить, но не по злобе, а просто показать человеку, насколько он заблуждается в своих, ну, не выводах, а в своем мировоззрении, ну, глуповат, ну, что поделаешь. И вот с этим состоянием, когда, ну, все вокруг глуповаты, а моя святая обязанность вернуть их с их небес на землю, показать им, кто они на самом деле, и насколько вы-то на самом деле круче этих людей, вот это состояние антагонизма. Скука. Но это не тот сплин, о котором писали во времена Пушкина. Это состояние, когда тебе вроде бы все хорошо, и как бы не больно-то тебе что-то еще и нужно. Творчества нет, амбиций нет, делать ничего специально не хочется, но вроде бы как ты удовлетворен, умиротворен. Помните, писала одна девушка в первой части вебинара, а что если мне лениво общаться? Вот она находилась в состоянии скуки. Просто удовлетворение, это когда, ну, у меня уже все есть, мне ничего не надо, собственно, и все. Консерватизм. Это все есть, ничего не надо, и вроде как жизнь прекрасна, но в этом нет никакого творчества. И есть определенная тяга не отдать то, что накоплено. То есть у меня уже все хорошо, и я за это все хорошо, если что, но не то чтобы в глаз, но попробую сделать так, чтобы ничего не поменялось. Эти люди не хотят развиваться, они не хотят к чему-то двигаться новому. А зачем? 3,3. Сильный интерес. Скука от удовлетворения. В скуке все-таки есть некоторый тон, как будто бы чего-то не хватает. Да, и не дай бог, кто-то нападет на мои представления о жизни. Совершенно верно. Сильный интерес, понятно, радость, понятно, энтузиазм, это когда вау, энтузиазм. Что, зачем я все это рассказываю и что мы будем делать? Мы с вами проделаем некое медитативное упражнение, которое позволит нам пройтись по тонам, начиная с 0,2, чувство острого стыда, и заканчивая, ну, хотя бы консерватизмом или энтузиазмом. Как мы это будем делать? Говорят, пропала трансляция. Изображение есть. Хорошо. Как мы это будем делать? Уно моменто. Мы вспомним ситуацию, в которой мы испытывали острый стыд. Зачем нужен острый стыд? Чтобы мы с вами двигались по одной и той же эмоциональной шкале, с одной и той же скоростью. Потому что если начнем в разных местах, то будет сложно двигаться вместе. И нам потребуется три таких ситуации. Мы представим, что мы смотрим на себя со стороны. Осознаем, что это стыд. Создадим решение. Это очень важно. Просто по шагам объясняю. Создадим решение повысить тон. И вот этот вот момент создания решения, нам надо будет его зафиксировать в своем ощущении, в том, как мы это ощущаем телесно, в том, как мы это ощущаем эмоционально, в том, какая у нас картинка при этом возникает. В общем, почувствовать, что такое для нас создать решение повысить тон. Потому что именно это решение мы будем впечатывать в свое тело, в свою привычку. Это решение, будучи у нас зафиксированным, освоенным, будет автоматически заставлять нас испытывать состояние счастья. Потому что, повышаясь по тону, мы неизбежно двигаемся в сторону радости, энтузиазма. Понятно, да? Как мы будем это решение осваивать? Я сейчас во время медитации это расскажу. После того, как мы создали решение повысить тон, легкий стыд тоже пойдет. Мы смотрим со стороны, как меняется картинка. Потому что если мы перешли от тона стыда к тону незаслуженности, то меняется выражение лица на картинке нашего лица. Когда переходим к тону горя, тоже меняется выражение лица. Когда к тону ужаса, например, тоже меняется. Но мы поднимаемся по тонам, испытывая каждый раз это новое состояние, новую эмоцию, наблюдая за тем, как меняется выражение лица, поведение нас в той ситуации, которую мы вспомнили. И так далее мы проходим шаг за шагом до энтузиазма. Берем следующую картинку и повторяем с ней абсолютно то же самое. Нам необходимо порядка 40-50 раз создать намерение повысить тон, чтобы мы получили привычку к этому намерению. Мы смотрим со стороны, как наблюдатель, но в то же время испытываем этот стыд. Чуть-чуть. Не на 100%, чуть-чуть. На несколько процентов, чтобы просто быть созвучными, чтобы калибровать эту эмоцию. Слово «калибровать» – это значит познакомиться с нею, почувствовать, что такое именно эта эмоция, не какая-то другая. Понятно, да? Проделав это упражнение благодаря работе с чувством, точнее, с работе с тремя ситуациями, повысив уровень тона своего порядка 40-50 раз за эти три ситуации, мы сможем дальше закрепить этот навык. Печатать его в свое подсознание, дать подсознанию команду каждый раз, когда вы испытываете эмоции ниже сильного интереса, запускать в вас это намерение и проводить процедуру поднятия вас по шкале тонов. Но для того, чтобы подсознание начало это делать, оно должно освоить эту процедуру. Понятно? Вам непонятно, что делать? Давайте определимся. Вам непонятно, что делать или непонятно, как делать? Как делать – это не ваша задача. Мы сейчас закроем глазки, я вам буду говорить, что делать конкретно каждым шагом, на каждом шаге. Это будет довольно скучное занятие, многократно. 50 раз надо будет продвинуться по шкале эмоций. Ну куда же уже громче-то, ребята? Да, тренировка на тренажере. Итак, вспомните три ситуации, в которой вы испытывали стыд. Вам надо вспомнить их сейчас, чтобы потом судорожно не искать. Друзья, вам надо просто вспомнить три ситуации, где вы испытывали стыд. Пока просто вспомните три ситуации, чтобы когда я вам скажу, перейдите к первой ситуации, ко второй ситуации, к третьей ситуации, вы понимали, к какой ситуации вы будете переходить. Вспомните три ситуации, в которых вы испытывали стыд. Больше ничего не надо делать сейчас. Вспомните три разных ситуации, где вы испытывали стыд. С ними ничего не надо делать. Из детства, из взрослой, любую ситуацию. Три любых ситуации, где у вас был стыд. Ничего больше. Не надо ничего ощущать. Вспомните три ситуации. Друзья, давайте без домысливания. Я сейчас буду давать команды. Их надо просто выполнять дословно. Вот. Можно в разном возрасте. Можно в одном возрасте. Самые разные ситуации, близкие ситуации, как угодно. Их надо просто вспомнить, чтобы, когда я сказал, возьмите первую ситуацию, вы поняли, что это за ситуация. Возьмите вторую ситуацию, чтобы вы поняли, что за ситуация. Возьмите третью ситуацию, чтобы вы поняли, что за ситуация. Ничего с ними пока делать не надо. Вы просто для себя их вспомнили. Точка. Отлично.